Глава 4. Париж. Июнь 1940 года. Новости в газетах публиковались с катастрофической задержкой. Пресса, работая в условиях жесткой цензуры, не сообщала о потерях французской армии за последние дни. Как и другие парижане, семья Шасло-Лоба не знала, что 21 мая немцами были взяты Аррас и Амьен. Бомбы, сброшенные Люфтваффе на пригороды и западные районы столицы 3 июня, привели к тому, что город быстро опустел. 10 июня его покинуло правительство, тем самым давая понять, что оставаться в столице далее не имеет смысла. 4 дня спустя, 14 июня, Париж был объявлен открытым городом. Этот статус должен был защитить его. Когда в столицу хлынула огромная волна танковых дивизий, жители, пытавшиеся уехать любой ценой, начали брать штурмом последние поезда. Неразбериха была полнейшей. Страна разваливалась на части. В огромном обеденном зале особняка на улице Константин царила атмосфера конца света. Над городом плыло гигантское облако черного дыма. Горели топливные склады. В середине дня было темно, почти как ночью. Вдалеке слышался вой сирен. Орудийные залпы звучали все ближе и ближе, заставляя дрожать стекла и хрустальные подвески большой люстры. Обед еще не был подан. В полумраке Мария Луиза смотрела на сына. Он вышагивал взад и вперед, пока она пыталась его образумить. «Все уехали из города. Остаться здесь было бы полным безумием. Когда придут немцы, мы окажемся беззащитны. Нас ждут репрессии или даже резня. Нельзя подвергать себя такому риску», — говорила она. В любом случае, Мария Луиза уже приняла решение. В его правильности ее окончательно убедило необычное поведение соседей тем утром. Они приходили, уходили и, наконец, наспех собрав чемоданы, разъехались на своих машинах. Наблюдая за ними из окна, Мария Луиза думала о том, что ей и ее семье тоже давно пора было уехать. В тот же день после обеда Луи отправился в банк, чтобы забрать из сейфа хранившиеся там драгоценности. Однако он опоздал. Двери отделения на улице Прованс были заперты. Персонал уже покинул город. Охранники, которые еще оставались, не желали ничего предпринимать. Хранилище было закрыто до дальнейших распоряжений. Мария Луиза пыталась свыкнуться с мыслью, что немцы могут все разбомбить, разграбить, что все может превратиться в дым. Диадема с аквамаринами и бриллиантами из ее приданого, украшения, которые предназначались ее дочерям Иоланде и Магде, а также старинные колье, броши и сатуары, унаследованные ею от матери. Удручающая перспектива. Нужно было спасать то, что еще можно спасти. Она распорядилась завернуть в газету столовое серебро. Самые ценные картины были убраны в подвал. Следом за ними отправились несколько коробок с книгами, имевшими для нее особое значение. Их выбор дался ей нелегко. В этих коробках оказалась тетрадь с рецептами, написанными от руки. Подарок императрице Евгении, крестной ее мужа. Экземпляр книги «В поисках утраченного времени», принадлежавшей ее матери, с дарственной надписью «Марии Стар, ярчайшая из звезд, ваш Марсель», а также сборник стихов «Д'Аннунцо», который итальянский поэт преподнес Марии Луизе лично на балу во дворце дожей в Венеции. Готовясь к поездке, она велела горничным ограничить багаж самым необходимым. Несмотря на это указание, процесс отделения нужного от того, без чего можно обойтись, затянулся до позднего вечера. Наконец, сумки и чемоданы были собраны. Маркиза велела открыть шкафы, желая убедиться, что ничего не забыла. Содержимое находившихся внутри ящиков и коробок вытряхнули на пол. Надо было определить, что следует оставить, возможно, навсегда, а что взять с собой. За 30 лет, проведенных на улице Константин, в доме скопилось внушительное количество безделушек, напоминавших об ушедшей эпохе. Теперь все это валялось в неописуемом беспорядке. Сумочки, конфетницы, бутоньерки, пудреницы, бальные книжки, флаконы с духами и нюхательной солью, драгоценные ручки зонтиков, Театральные бинокли и расчески с зеркальцами были раскиданы по полу ее спальни среди сумок и чемоданов. Во время войны все эти реликвии бесполезны. Она выбрала несколько памятных вещей, чтобы взять их с собой, а остальной хлам велела убрать. Нельзя терять время. Следует сосредоточиться на последних чемоданах. Было уже почти 2 часа, когда она, не раздеваясь, без сил упала на кровать, но так и не смогла заснуть.